Глава вторая. «Почему они решили говорить именно сейчас?» — задался вопросом Игнат, когда они подлетали к порталу навстречу с тремя правителями. «Неужели ждали, пока мы придем в себя?» «Это было логично. С кем еще будут говорить помешанные на личной силе хаоситы, как не с людьми, вышедшими на войну с Богом? Уж точно не с теми пиджаками». Пока он размышлял, вертолет зашел на посадку и вскоре сел чуть в стороне от портального комплекса. Едва Игнат покинул салон машины, как в лицо ударил насыщенный запах Амазона ветер. Взгляду хаосита открылись руины. От белоснежных зданий не осталось почти ничего. Все, что не уничтожили во время штурма, разрушил агонизирующий бог. Пейзаж вокруг был еще более невероятный, чем столица. Пространственные трещины густо усеивали территорию вокруг. Игнат не знал, как их присутствие соотносится с классической физикой. Вероятно, любой из ученых продал бы душу за исследование этого феномена. Мужчина перевел взгляд вперед, где высились две арки порталов. Являясь артефактами одного типа, они отличались друг от друга, как небо и земля. Одна выглядела как продукт высоких технологий, коей и была. Другая, построенная из потрескавшегося каменного монолита, наоборот, походила на какой-то артефакт древности. Пространство вокруг арок занимали высокие, необычные формы шатры. Похоже, это были временные жилища воинов из Перекрестка, защищавших территорию. «Игнат!» — отвлек его от наблюдений голос Хаммера. Тот стоял рядом с группой военных, назначенных наблюдателями. Они расположились на удаленном посту и ежесуточно сменялись свежими нарядами из города. «Да», — Игнат подошел к ним. «Докладывай!» — Хаммер кивнул одному из военных. «Есть, сэр!» — произнес хмурый офицер и повернулся к Игнату. «Сегодня утром по менталке передали, что хотят говорить с нашим представителем». Игнат кивнул, подтвердив свои мысли. Кажется, хаоситы из Перекрестка вышли на связь, дождавшись, когда он и остальные участники битвы начали оправляться от ментального поражения. «Они сказали, что хотят вести переговоры с... ребенком хаоса». Офицер на этом моменте начал выглядеть неуверенным. «Ну, так это понятие воспринималось мной через мысли-связь». Игнат лишь спокойно кивнул, не выдавая своей реакции. Хаситы, конечно, не знали, что он не особо желал раскрывать перед соотечественниками свою роль. Вероятно, по их мнению, Игнату, наоборот, следовало бы гордиться и демонстрировать свое звание. «Ладно, хоть сейчас я уже достаточно силен», — подумал Игнат. «Если что, едва ли земляки мне что-то предъявят». Чем теснее будет контакт с гостями, тем быстрее земляне поймут, что Игнат еще более непрост, чем кажется, и процесс этот неизбежен. «Хорошо», — произнес он, никак не комментируя последнюю фразу, и повернулся к Хаммеру. «Еще что-нибудь?» — спросил он, почувствовав, что американец хочет ему что-то сказать. «Да, сэр», — кивнул военный. «Мы начали разбирать завалы и нашли кое-кого». Он показал рукой куда-то направо и добавил. «Подойдите, вам покажут». Игнат повернулся в ту сторону. Там, возле оборудованного пункта, он увидел мрачноватое зрелище. В ряд лежали черные мешки, в которые военные уложили мертвых альтийцев. Тут же валялась снятая с них экипировка и артефакты. Технологии врага усиленно изучались, поэтому все это имело ценность. Однако не это привлекало внимание. Взгляд хаосита тут же зацепился за еще не упакованный силуэт, отличный от человеческих и альтийских тел. Из-за помятой и растрескавшейся брони Игнат не сразу узнал, кто это. Но потом к нему, словно удар грома, пришло понимание. «Не может быть!» Мужчина быстро подошел ближе. С каждым шагом отпадали последние сомнения. На брезенте, в поврежденных измятых доспехах, лежал никто иной, как пастырь. Игнат применил взор, но никаких сомнений не оставалось. Ксенос уже давно погиб. «Но как?» Игнат не мог поверить своим глазам. Он склонил голову, отдавая дань уважения погибшему соратнику. В голове заклубились сумбурные мысли. Как это могло случиться? Пастырь всегда оказался ему образцом предусмотрительности. Как он очутился у портала? Это было верхом глупости — лезть в ту мясорубку. В этот момент к нему пришла догадка. «Так, тогда кто-то защитил меня мощным щитом в последний момент», — вспомнил он. «Неужели это был пастырь?» Это звучало действительно невероятно. Ксенос спас Игната ценой своей жизни. Это могло показаться геройством, но, зная пастыря, скорее можно было предположить голый расчет. Ксенос жил по своим понятиям и мог посчитать, что жизнь Игната важнее его собственной, если их цели совпадали. Пока в голове мелькали сотни мыслей, Игнат подошел вплотную к лежавшему на земле телу. Кажется, пастыря накрыло ударом, нанесенным по Игнату. Он попытался вспомнить последние секунды боя, но получалось с трудом. Последние мгновения боя из-за ментальной травмы помнились урывками. Стоя над распростертым, изломанным телом, Игнат ощущал себя странно. Пастырь погиб как-то неправильно. Исчез, будто безымянный солдат. Все произошло столь буднично и нелепо, будто случайно. Кедров вообще мог бы в горячке войны и не заметить его гибель. «Где его вещи?» Игнат повернулся к подошедшему сзади военному. «Артефакты, экипировка, мне нужно все». «Да, конечно», — кивнул военный. Игнату принесли контейнер. Он решил немедленно изучить его содержимое. Первым делом в глаза бросились перчатки-когти. При напитке энергии они превращались в грозное оружие, но совершенно не подходили человеческой анатомии. Помимо них он нашел изъятые из костюма накопители и какие-то личные артефакты бытового назначения. Наконец, взгляд упал на еще один металлический футляр. Стоило открыть его, как лицо Игната озарило мягкое сияние. Уже зная, что увидит, он идентифицировал артефакт. Ментально-энергетический фрагмент. Пучок энергии, несущий в себе фрагменты памяти и личности владельца. «Это очень важно», — подумал он, забирая фрагмент памяти себе. Наблюдавший за этим военный не посмел сказать что-то против. Порывшись в прочих вещах, Игнат уже хотел было закрыть контейнер, как глаза упали еще на одну деталь. Это был старый потертый нож. Сам по себе предмет выглядел совершенно заурядно, но стоило посмотреть на него взором, как тот преображался. Предмет фанил энергией, от которой захватывало дух. «Похож на силу Титана», — подумал Игнат. Он уже имел еще один такой предмет, случайно найденный на складе. Плюс фрагмент памяти закапсулировал в себе веном. Вместе это превращалось в любопытную коллекцию. Игнат уже позабыл об этих вещах, но интерес пастыря к ним вновь возбудил любопытство. «Перенесите вещи и тело на борт», — произнес Игнат, забирая предмет себе. «Он будет похоронен как герой, сражавшийся за человечество». «Есть, сэр!» — кивнул военный. Игнат мог оказать последнюю честь погибшему, проводив его в последний путь. Смерть пастыря задела его сильнее, чем можно было ожидать. Решив так, он отбросил сумрачные мысли и обернулся к стоявшему в стороне Хаммеру. «Ладно, пора бы пойти к хаоситам. Ты со мной?» Стоящий все это время чуть в стороне Хаммер посмотрел на него долгим взглядом, прежде чем кивнуть. «Отлично», — кивнул Игнат. «Тогда выдвигаемся». Молча они отошли от наблюдательного пункта и направились в сторону портала. «Значит, ребенок хаоса?» — сухо спросил Хаммер. Игнат промолчал, не подтверждая, но и не опровергая это утверждение. Пока он не выработал стратегию по поводу раскрытия информации, говорить на эту тему не стоило. Благо, американец, то ли ощутив его настроение, то ли просто из чувства такта, больше тему не поднимал. Тем более было о чем подумать и поговорить помимо этого. Они приближались к позициям хаоситов, явившихся из перекрестка. Игнат, да скорее всего и спутник, испытывали неподдельный интерес к этим существам. Первым, что бросилось в глаза, была отделка шатров. Сделанные из серой ткани, они были украшены разнообразными символами и рисунками. На первый взгляд, первобытные и неумелые, они будто оживали, стоило приглядеться к витиеватым узорам. «Изображения несут в себе ментальный отпечаток», — понял Игнат. «Возможно, это символы войск». Куда больше внимания привлекли сами воины хаоса. Вопреки их стихии, они имели одинаковую броню и экипировку, как и положено армии. Игнат различил несколько типов войск. Одни были крупными существами в черной броне, похожей на смесь рыцарского и технологического доспеха. Они занимались своими делами, не обращая внимания на двух подошедших землян. Идентифицировав их, Игнат отметил, что воины в среднем имели 30-е с лишним уровни, соответствуя элите землян. Он как-то ожидал большего. «Хотя едва ли элита занимается охраной», — предположил он. «Если 30-е уровни — это лишь рядовые, то там есть кому воевать». Помимо них были существа другого типа. Эти выглядели как небольшие уродцы, замотанные в тряпье. Они шныряли тут и там, вооруженные явно каким-то стрелковым оружием. Стоило им остановиться и замереть, как словно хамелеоны, они сливались с местностью. Эти в основном и сторожили периметр, пока воители занимались какими-то своими делами. В целом, по первым увиденным хаоситам, у Игната сложилось представление, что те представляют из себя причудливый сплав технологий и сил хаоса. Они имели и использовали дары, но вместе с тем не гнушались и технологического оружия. Больше наблюдать они не смогли, так как ощутили на себе чужое внимание. Оба человека остановились, не доходя до позиции хаоситов, и стали ожидать. Вскоре из лагеря к ним вышел воин в технологической броне. Ростом в 2 с лишним метра, он выглядел настоящим гигантом. На его наплечнике были нанесены символы. Стоило Игнату взглянуть на них, как он ощутил ментальный посыл, дающий понять, что хаосит соответствует званию офицера. «Приветствую, воитель», — коротко обратился тот через мысли речь. «Вас ожидает владыка-привратник». «Веди», — коротко кивнул Игнат. В сопровождении хаосита земляне вошли в лагерь. Преодолев ряды палаток и шатров, они вышли на открытую территорию перед арками порталов. Игнат тут же увидел знакомый силуэт. Порталы охранял уже знакомый ему привратник. Существо, которое встретило его первым в мире перекрестка. «Похоже, он что-то вроде стража порталов», — подумал Игнат, рассматривая гигантский силуэт. «Интересно было бы увидеть его в деле». Судя по ощущениям, привратник был намного сильнее Игната. Да и в эмоциях, встречавшего хаосита, ощутился страх и преклонение при его упоминании. Помимо защиты порталов, он, похоже, выполнял роль представителя хозяина перекрестка. Грузная фигура вздрогнула и повернулась к землянам лицом. Боковым зрением Игнат увидел, как сквозь вечную маску невозмутимости на лице Хаммера проявилась ошарашенность. Похоже, он также ощутил ту мощь, что излучал привратник. «Дитя хаоса!» Ментальная речь привратника ощущалась, как рокот дракона. «Отрадно видеть, как ты крепнешь!» Игнат и Хаммер остановились на расстоянии 10 метров. «Ты хотел говорить?» — напомнил Игнат. «Я пришел!» В ответ монстр, похожий на гигантскую каменную горгулью, выразил насмешку. «Местный божок уничтожен. Трое великих владык применили свою силу для исполнения твоей цели». Перешел он к делу. «Ты доволен?» Разговор перешел к темам с высокими ставками. Прежде чем ответить, Игнат обдумал каждое слово. «Да», — наконец произнес он, не заметив никакого подвоха. «Я признаю выполнение вашей части договора». «Ты подарил своему миру величайшую роскошь — первую войну малой кровью», — рыкнул привратник. «По мне, лучше бы стоило дать твоим соплеменникам почувствовать истинный вкус войны хаоса». «У меня свои методы», — отрезал Игнат. «Конечно», — кивнул привратник. «Я не смею лезть в поступки Дитя Хаоса, но...» Привратник сделал паузу, выжидательно вглядываясь в Игната. «Такой подход позволяет усомниться в том, чтишь ли ты условия договора». Наконец транслировал он свою главную мысль. «Пришло время исполнить твои обещания». «Я не отказываюсь от своих обязательств», — ответил Игнат и показал на два стоящих недалеко друг от друга портала. «Я дам вам доступ к исправному порталу Корпуса Порядка. Когда война хаоса закончится, его можно будет активировать». В этот момент Игнат ощутил, как в затуманенной голове прострелило болью. С треском что-то будто встало на место. К сожалению, прислушаться к себе и оценить, что происходит, времени не было. «Разумеется», — кивнул привратник. «Но вы еще должны дать нам ключ от врат, не так ли?» Игната объяло холодком. Портал Корпуса Порядка активировать было не так-то просто, ведь, помимо прочего, тот имел защиту. Ключом был адепт Порядка, который мог его активировать. Тот самый консул Порядка, которого обещал Игнат. «Как я мог об этом забыть?» В голове Игната мелькнула вспышка, и мысли замелькали с бешеной скоростью. «Почему я вообще не думал об этом все это время?» Было ли дело в ментальном ударе, или Абалим намеренно сделал это, сейчас думать времени не оставалось. Игнат стоял перед гигантским монстром, и тот ожидал ответа. Похоже, море пережитых испытаний все-таки дало важный опыт. Неизвестно, какими усилиями Кедров смог удержать спокойствие на лице и в эмоциональном фоне, но ему это удалось. «Консул в ближайшее время будет у меня», — произнес он. Похоже, привратник все-таки ощутил момент его замешательства, ответив ментальным фырком. «Хорошо», — ответил он утвердительным ментальным посылом. «Владыка Перекрестка не любит ждать». Вскоре их диалог закончился. Стараясь удерживать спокойствие под пристальным взглядом привратника, Игнат покинул лагерь хаоситов. В его кармане лежало наследство от пастыря, которая оставалась единственной ниточкой к поиску консула Порядка.